За столом между тем по-прежнему кипели политические страсти. Верховодил Яснашвили. Никто, кажется, и не заметил, что двое из всесильного триумвирата отсутствуют. Один лишь из приглашенных интеллектуалов либерального наклонения, а именно сочинитель Бас Акселотл, внимательно приглядывался к слегка покачивающимся фигурам в темном углу конференц-зала. «Там что-то происходит более важное, чем выработка хартии таблицы М», — думал он. «Нет-нет», — думал он, — «только не это. Тебя не для этого сюда пригласили. Вовсе не для того, чтобы измышлять какие-то романтические страдания. Смешно выискивать новых Карениных и Вронских в среде хищнических миллиардеров, в корпорации, занятой поисками залежей редкоземельных элементов по всей планете. Ты здесь сидишь среди присутствующих совсем не в роли поэта. Никто здесь тебя не видит мечтателем в Тамарисковых аллеях. Никто тут не читал твоих романов. Здесь знают тебя как фигуру, некогда противостоящую тоталитарному режиму, как вернувшегося из изгнания представителя либеральной общественности, как автора постоянных колонок в трех либеральных изданиях, иными словами, как активного борца за гражданское общество. Он отгонял от себя все романтические импульсы, однако не мог оторвать взгляда от трех фигур, медленно колеблющихся в полумраке, словно три утопленника в среде более плотной, чем воздух, ну, скажем, в воде, где они поддерживаются в вертикальном положении при помощи каких-то придуманных романистом грузил. Вдруг Ашка оторвалась от грунта и пролетела через весь зал. К столу. «Ребята, Ген предлагает всем и прямо сейчас лететь на Канары». Увы, всем трем корпоративным самолетам, вылетевшим в ту вьюжную матерщинскую ночь из Москвы на Канары, пришлось разворачиваться в воздухе едва ли не ввиду вулкана Тенерифе, ибо первая новость столичной биржи сообщила в то утро об обвале рубля. Не успели эти три борта взять отчетливый курс домой, как еще одна неслабая новость шарахнула по президентскому джету. Предельно засекреченный источник дрожащим голосом сообщил, что семилетний Никодимчик пребывает в бессознательном состоянии. Нужно ли говорить о том, что его родители после этого сами впали, если не в бессознательное, то во всяком случае в невменяемое состояние? Ген окаменел, Ашка тряслась. Трое ближайших стражей корпорации и семьи, Сук, Шок и Алмаз, приняли решение садиться на Майорке и оттуда управлять операцией по спасению ребенка. Никто из них не знал, где находятся стратовские дети. 2 года назад, после того, как Алмаз раскрыл заговор МИО, Поросковья и Никодимчик были полностью засекречены за пределами Родины Чудесной. Время от времени родители их тоже исчезали, ссылаясь на вязчую необходимость посетить по редкоземельным делам то Дубай, то Тасманию, и тогда люди ближайшего круга догадывались, что где-то, очевидно, совсем в противоположных местах на земном шаре состоялась родительская встреча с отпрысками. Через несколько часов после приземления на Майорке Ген и Ашка все-таки взяли себя в руки. Сук и Шок на зафрахтованном самолете были посланы в Балтимор для окончательных переговоров со знаменитыми профессорами. Макса отправили в швейцарский госпиталь для организации мобильной группы обслуживания. Через день он сообщил, что все указания выполнены, группа готова выдвинуться в... «В чем дело, Макс? Почему ты поперхнулся?» — свирепо спросила Ашка. Он не знал, что ответить. Просто спросить, куда перебрасывать группу обслуживания, не мог. Конечно, за 2 года в руководящем звене таблицы М он смог доказать преданность всему составу, не говоря уже об Ашке. И все-таки спросить напрямую, куда переправлять медсестер, аппаратуру, подсобный персонал, включающий переводчиков и охрану. То есть все то, что нужно для борьбы за жизнь Никодимчика Стратова, он не мог. Наконец она догадалась. «Разве я не говорила тебе, куда надо лететь?» «Нет, ты не говорила. В таком случае ты сам должен был догадаться». «Почти догадался. Назови шифр». Он назвал шифр Габона. Она вздохнула с облегчением. «Прости, Макс, что я сразу не догадалась о твоих сложностях. Вылетайте немедленно. Наши уже там». мы с Геном вылетаем завтра. Понимает ли она, что я готов отдать Никодимчику всю свою кровь, плюс любой из моих органов для пересадки в придачу? И не только потому, что он ее сын, а просто потому, что это мальчик, попавший в беду, думал он, пересекая наискосок Средиземное море. Эта самопожертвенническая мысль, с одной стороны, бесконечно смущала его своей вроде бы наигранностью, театральщиной. С другой же стороны, при попытке изгнать ее из своей сути профессионального боевика, он вдруг испытывал какой-то категорический императив спасения и вместе с ним высочайший духовный подъем, что-то вроде мощного музыкального сдвига, так или иначе связанного с его любовью к Ашке. В такие мгновения он понимал, что вопрос «ты откуда?», который вечно его мучил, теперь, через 2 года после того, как он пришел с половиной в таблицу, потерял свою остроту. По-прежнему не отвечая на него, он теперь хотя бы твердо и окончательно знал, что он из таблицы М, что он член этой стратовской семьи, а Ясно, Сук и Шок — это его братья. Все 3 группы, задействованные в транспортировке мальчика, собрались в Габоне на 3-й день после начала спасательной экспедиции. Всем было дано указание не распространяться о своих маршрутах. Вот так бывает даже в среде всесильных. 2-3 щелчка Зевса, и рассыпаются все радужные планы, и вместо Канар приходится лететь в Габон, куда из неведомой земли доставлен катастрофически изменившийся Никодимчик. Зевс, впрочем, может в одночасье сменить гнев на милость. Поставить, скажем, некоторую группу смертных на своей безразмерной ладони и освежить их милосердным дыханием из левой ноздри. И сразу все взрослые кинутся друг другу обниматься и чуть ли не плакать от счастья, а 7-летний Никодимчик в своем первозданном виде великолепного ребенка начнет прыгать то ли по этой всемогущей ладони, то ли по собственной кровати и ликовать от неожиданной встречи со своими родителями. Счастливый этот исход неожиданного счастья произошел на 3-й день стратовского бдения. Некоторые участники этого бдения, и прежде всего мама Ашка, связывали это чудо с прибытием единокровной сестры Никодимчика, 13-летней красоточки и умницы Пашеньки. Что касается светил педиатрической науки, профессоров Перкинса, Тампана и Волковицкого, то они, перечеркнув весь свой план медикаментозного и физиотерапевтического воздействия, склонялись теперь только к тому, чтобы возблагодарить габонских духов и колдунов. Оказалось, что те каким-то образом сами по себе узнали о том, что происходит на вилле Стратовых. «Кто это те?» — встрепенется тут читатель. «Как кто?» — ответим мы. «Как раз те, о ком идет речь, духи и колдуны. К их числу добавим и некоторое число дружественных нам горных горилл. Ведь каждый помнит, как мать-горилла вложила в пунцовый Ашкин рот полурожеванную стрекозу за несколько часов до зачатия Никодимчика. Все эти 3 дня и 3 ночи вилла была окружена несметным числом костерков, вокруг которых постукивали барабанчики, подвизгивали флейточки, подвывали голосишки и голосищи. В воздухе колебались целительные ароматы джунглей. По неведомым тропинкам духи, колдуны, гориллы и просто высокосознательные граждане независимой республики доставляли к стенам виллы всевозможные смеси почв, доставленных непосредственно из кратера вулкана. Руководил всем этим целительным процессом сам мэр Порт-Джантиля, член ЦК НОП и король Габона Рани Санчо-Скова Жарамшоба. Когда в вилле началось хаотическое ликование, король-марксист почтил Стратовых своим присутствием. Признаться, его нельзя было узнать после первой встречи. Пропал его знаменитый живот, или, если можно так сказать о короле, отвратительное пузо. Он выглядел теперь на 20 лет моложе и на 100% элегантнее в своем оливкового цвета тропическом сафари-джекете. «Мадам Ашим Сьежи, своим новым обликом я обязан вам», — провозгласил он, и, боясь чрезмерного головокружения, попридержал желанную руку за локоток. Оказалось, что все 100 000 баксов, полученных им Остратовых за 10 квадратов около вулканных почв, были потрачены на операцию удивительного омоложения. В течение ряда лет выпускники медфака университета Монпелье, того самого, где обучался неистовый Франсуа Рабле, удаляли и отсасывали весомые пласты жира из подкожных пространств и внутренних полостей короля. Дюйм за дюймом, благодаря достижениям пластической хирургии, исчезали излишки кожи. В конце каждого года зримо молодеющий король представал перед населением и произносил ключевые речи о будущем человечества. Таким образом, народ сохранял в памяти своего любимого урода и одновременно восхищался возникающим у всех на глазах королем габонского комсомола. Ваше Величество Рани Санчускова, в этот радостный день позвольте нам от имени корпорации «Таблица М» преподнести вам традиционный подарок молодой России, провозгласил Ген и передал монарху плоский чемоданчик с изображением лимона. Сук и Шок ударили по струнам, и все присутствующие, включая колдунов и духов, грянули. Комсомольцы, беспокойные сердца, комсомольцы все доводят до конца.